Глава 28. Вера. 2 недели физического и морального ада. На что я только согласилась. Мне всегда нравилась моя работа. В ней я была как рыба в воде. И, открыв самозанятость, ни разу не пожалела, пока не согласилась работать на Богданова Мирона Владимировича. Это невыносимо упрямый, слегка властный, самоуверенный, красивый, и еще много можно эпитетов подобрать в его сторону. Но то, что за 2 недели я успела с ним зацепиться по работе пару раз и с небольшим преимуществом выйти победителем, можно с натяжкой назвать чудом. Первое знакомство с внутренним распорядком работы комплекса, работниками и моим непосредственным рабочим местом прошло гладко и, как сейчас говорит молодежь, на лайте. Закопавшись в документах, отчетах и многонулевых цифрах, чуть ли не до ночи сидела на турбазе, пока Мирон Владимирович сам лично не выгонял домой. А после 5 дневков в банке и постоянные мысли о новой работе и моем новом шефе, который то и дело каждый день справлялся о моем самочувствии. Он будто боялся, что я могу его подвести. А ведь так хотелось, чтобы это была простая забота с его стороны. Мы, женщины, всегда хотим больше, чем оно может быть. Особенно, когда рядом присутствует достойный мужчина, от которого одновременно хочется бежать и к которому безумно тянет прижаться. С такими мыслями я работала до выходных, подгоняя время, чтобы быстрее увидеть «чернявого», как прозвала Мирона Оксанка, и не утонуть в зелени его глаз. И все же мысли, что это так действует на меня весна, взбунтовались гормоны и влияет достаточно долгое отсутствие мужчины рядом, утешали. Настраивала себя на тотальный контроль и полное погружение в работу. И все это летело к чертям собачьим, стоило только Мирону Владимировичу встретить меня утром в субботу и позвать на чашечку кофе перед работой. 2 недели такой активности так меня вымотали, что не хотелось даже думать. Мозг кричал об отдыхе, тело молило оставить его в покое и дать спокойно сдохнуть. Пришлось выбирать. И ведь права пословица. За 2 зайцами не угонишься. На основной работе попросила предоставить отпуск сейчас. И какое счастье, что мне не отказали. Теперь у меня появилось немного времени на ИПшек, которых тоже надо подготовить к квартальному отчету, и комплекс Казбек. «Лида, привет еще раз. Подскажи, Мирона Владимировича не видела?» После того, как я заглянула в кабинет шефа, и его там, разумеется, не обнаружила, обратилась к Лиде, сменному администратору. Крепко сжимаю папку в одной руке. Ногти другой руки больно впивались в ладонь. Я была не просто в ярости, а в галактическом бешенстве. Мне срочно нужен был этот чернявый. Вроде он в это время в спортзале. Посмотрите там, Вера Игоревна. Точно. Кинув взгляд на большие и массивные часы на стене, которые показывали не только местное время, но и лондонское, американское и токийское, прямиком направилась в правое крыло. Настрой был боевой. Либо он сам предлагает выход из этой ситуации, либо я сейчас же увольняюсь. И все же, как мне нравился сейчас Казбек. Я еще в первый приезд оценила изменения. Во второй раз ими наслаждалась. А теперь просто во все влюбилась. Богданов не просто вложил большие деньги, но и свою душу. Сколько раз я лично наблюдала, как Мирон переодевался в спецовку и шел помогать или самостоятельно устранять неполадки, чинить поломки. И у него все отлично получалось. И бывают же такие мужики. За что не возьмутся, все у них ладится. Правое крыло было новое и ультрасовременное. Сюда входили сауна, небольшой бассейн, несколько косметологических кабинетов, медицинский кабинет, спа-процедурная и большой спортзал с раздевалками и душевыми. Пройдя к спортзалу, попутно кивая сотрудникам и гостям комплекса, зашла в помещение, выискивая глазами Богданова. Нет, лучше бы остыла и подождала его у кабинета. Мирон Владимирович с таким ожесточением бил грушу, совершенно не замечая никого вокруг. Белая майка-борцовка намокла от пота и прилипла к спине, мышцы которой взбугрились, мощно гуляя под кожей от каждого движения. На такое зрелище можно смотреть бесконечно, и пускать слюни. Дернув головой, с трудом проглотив слюноскопление, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить бешеный стук сердца, двинулась к нему. Мирон. Мирон Владимирович, отвлекитесь. Ума хватило не подходить ближе, чтобы ненароком не попасть под удар его левой. Вера, что-то случилось? Мирон остановил огромнейшую грушу и стал стягивать перчатки. Взяв полотенце и не спуская с меня и документов взгляд, вытер лицо. «Случилось!» Снова бешенство пришло на помощь, и я смогла совладать с эмоциями. Достала документы и тыкнула пальцем. «Извините, но вот эту сумму я не могу ни под какую статью расходов списать. Это уже перебор. Я уже раз 50 пожалела, что согласилась на эту работу. Вера, пройдемте в мой кабинет». Он ухватил меня за локоть и буквально утащил из помещения, где было немало сторонних наблюдателей. И ведь не отпускал до самого кабинета. «Присаживайтесь». «Постою». Кинула документы ему на стол. «Куда я, по-вашему, засуну это?» «Придумайте что-нибудь». «Мирон, вы прикалываетесь?» «Куда? Это не 100 000 и даже не 300. Это 1,5 миллиона. У налоговой по-любому будут вопросы. Извините, но меня и вас первых попросят дать пояснение. А потом дело. И хорошо, если условный срок». Сама не заметила, как повысила голос и стала гневно расхаживать по кабинету. Перспектива присесть ужасала, но еще больше бесила, как спокойно Богданов сидел в своем кресле и ждал, пока я выдохнусь. Он даже слегка улыбался. Красиво так. «Вера, успокойтесь, пожалуйста». «Какой успокоиться? Я отказываюсь сводить квартальный вот с такими левыми цифрами. Вы знаете, что они не левые. Может, воды?» Мирон встал и уже практически подошел к кулеру, но я опередила. «Вера, вы все близко принимаете к сердцу». Он подал стакан. «И я просто уверен, что вы найдете выход». «Спасибо за доверие, но тут я в полном тупике и по вашей вине. Делайте, что хотите, а я пас». «Вера, хватит истерить. Сядь». С ошалевшими глазами я села в кресло, забыв, что у меня практически полный стакан воды, часть которой намочила мои брюки. Мирон забрал несчастный стакан, не спеша вернул на место и сел обратно за свой стол. «Во-первых, никакого дела и срока не будет. Я обещаю. Деньги чистые, просто не мои. Во-вторых, я тебя предупреждал, и пока ты справлялась». На его строгий тон я кивнула, не сразу поняв, что сейчас он перешел на «ты», и мне это очень нравится. Ну и в-третьих, всегда можно прибегнуть к хитрости под названием благотворительность. Это уже нечестно. Согласен. Но мы с тобой эту нечестность исправим. И в следующем месяце накупим фургон подарков и поедем в детский дом. Как идея, Вера? Не уверена, что в следующем месяце буду здесь работать. Резонно. Этот момент мы еще обсудим. Ну так как, Вера? То, как он произносил мое имя, выбивало все рациональное из головы. Мы невыносимо долго смотрели в глаза друг другу. Мирон словно ломал мое сопротивление, а я и готова сдаться, но пугают последствия. «Обещаю, что все будет хорошо». Добил он меня, и я кивнула. «Если меня посадят, Мирон Владимирович, вам придется воспитывать и поднимать на ноги моего сына. А у него сейчас очень несладкий переходный период». «Уверен, что справлюсь, Вера Игоревна». «Что?» Я уже хотела снова кинуться на этого невозможного мужчину с недовольством, но увидела улыбку и еле удержала свою улыбку при себе. Так нечестно издеваться над женщинами, особенно одинокими. Красивый засранец. «Круто, мам! Все выходные тут! Я в басик!» Не успели выйти из служебного микроавтобуса, как Костя чуть ли не бегом поскакал в правое крыло. Пришлось его притормозить. Время близилось к весенним каникулам. Сын все чаще стал просить собрать его с собой на вторую работу. В этот раз я не смогла отказать. Тем более сам Богданов предложил погостить на турбазе выходные. И кто я такая, отказываться от приятного отдыха в любимом месте? Хорошо, только помни, мы не гости. «Доброе утро, Вера. Костя». Мирон в простом спортивном костюме появился из медкабинета, преграждая нам путь. Протянув руку, он с Костей обменялись рукопожатиями. «Как дела?» «Теперь отлично. Мирон, а можно я после обеда возьму лодку?» «Без проблем. Найдешь Данилыча, он тебе новые снасти выдаст. Скажешь ему, я разрешил». «А у меня спросить?» Я встала в позу, но улыбка сама расползлась по лицу. «Когда вы успели так спеться?» «Тогда». Подмигнув, Костя скрылся за дверьми бассейна. «У тебя отличный сын, Вера», — ухмыльнулся на Костю мой шеф. «Домик номер 15 ваш». «Спасибо. А разве этот домик уже сдали?» Я свела брови. Ведь самолично видела, как Мирон всю неделю пропадал с несколькими строителями именно там. «Ага, буквально вчера. Вот и обкатаете его с Костей». «Да, хорошо». «Хорошего дня, Вера. Если буду нужен, то смело звони. Мне нужно отъехать в город». До самого ужина я не видела Костю. Он нагло пропустил обед, носился с охранной собакой Филом по лесу и еле приполз к ужину, весь грязный, но такой счастливый. И ведь не отругаешь, видя на лице любимого сына столько радости жизни. После ужина я его загнала в наш домик, где он принял душ и вскоре вырубился прямо на диване под включенный телевизор. «Костя, так не пойдет. Иди в кровать, ты уже спишь». Потрепала моего за Соню по волосам и поцеловала в щеку. «Я не сплю. Сколько времени?» Костя по-детски потер глаза, зевнул и с трудом сел. Подала ему руку и потянула на себя. «Только 9 вечера. Время детское, но мое детятко сильно устало», — подколола Костю, провожая в маленькую спальню. «Ага, детятка, которая уже выше тебя. Спокойной ночи, мам». И если Костя моментально вырубился, стоило его голове коснуться подушки, то мне сон только снился, как бы смешно это ни звучало. Заварив чай, вышла с пледом на веранду, удобно устроившись в ротанговом кресле. Холодновато еще так сидеть на улице, но не в этом месте. Тишина, наисвежайший воздух и почти дикая природа вокруг. Душа поет и отдыхает. Именно здесь затягиваются и заживают все раны. Надо только верить в лучшее. «Не спится, Вера?» «Мне нет, а Костя спит, как младенец». Пришлось отставить кружку с чаем. Так задрожала рука при появлении Богданова. «Вы что-то хотели, Мирон?» «Да, я хотел с вами». «Вера, давай уже перейдем на «ты». Не против?» Он без приглашения прошел на веранду. Хотя какое ему приглашение, когда он хозяин этого божественного местечка? «Если это всем удобно, то я не против. Чай будете?» «Будешь?» «С удовольствием. Без сахара». Когда я вышла со второй кружкой, Мирон стоял у парапета и смотрел в сторону леса, над которым медленно поднималась неполная луна. «Скоро полнолуние, и если небо будет чистое, это будет эффектное зрелище. Такое нельзя пропустить, Вера». «Соглашусь. В городе эта красота размыта уличным освещением». «Вот мы и подошли к вопросу, по которому я здесь». Он отставил кружку и указал рукой на кресло. «Вера, я хочу тебе предложить работать у меня на постоянной основе». Я уже подметила эту черту в Мироне. Он не ходил вокруг да около. Он сразу переходил к делу и старался желательно тотчас это дело решить. Но мои брови все же взлетели вверх. «Неожиданно». «Понимаю. Прими это за комплимент твоей компетентности. Я очень доволен нашим сотрудничеством. И если честно, то уж совсем не хочется искать другого бухгалтера. Уверен, что лучше тебя не найду». Льстишь, но приятно. А ведь и правда было приятно как специалисту такое услышать. И немножко как женщине. Но такое не решается вот так, сходу. Не вижу в этом сложности. Если дело в оплате, то я готов пересмотреть. Нет, Мирон, не только в этом. Если из банка я могу легко уволиться, то тут дело больше в сыне и маме. Ну ты же не на крайний север уезжаешь. И Костя у тебя взрослый. Тем более ему тут нравится. А летом найду ему у нас подработку. Мирон умело и красиво продавливал меня. Это хорошая идея, только ему не стоит ничего пока говорить. Не стану. Только когда получу положительный ответ. Он присел возле меня на корточки и уже совсем не по субординации взял за руку. «Это запрещенный приемчик, Мирон Владимирович». «Мне надо подумать». «Хорошо. Завтра буду ждать ответ». Также неожиданно Мирон отпустил руку и встал. «Спокойной ночи, Вера. И вам. Тебе».